Глава 18. Через 3 дня пришла новость, которой я ждала и одновременно боялась. Савельев позвонил рано утром, когда я еще только допивала первую чашку кофе на кухне у Наташи. В голосе адвоката слышались одновременно усталость и удовлетворение человека, который долго работал ради этого момента. «Елена Сергеевна, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Людмила Викторовна задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества». Я почувствовала странную смесь облегчения и удовлетворения. Наконец-то справедливость восторжествовала. Женщина, которая месяцами отравляла мне жизнь, которая пыталась отнять у меня дочь, которая организовала кражу и нападение, наконец получила по заслугам. «А что с Костей?» – спросила я, сама удивляясь тому, что мне не все равно. «Он проходит свидетелем пока», – ответил Савельев. «Видимо, следствие считает его скорее жертвой материнского влияния, чем полноценным соучастником. Хотя и ему придется отвечать за свою роль в этих махинациях». «И что дальше?» «Дальше судебный процесс. При таком объеме доказательств приговор практически предрешен. Людмила Викторовна получит реальный срок от 8 до 12 лет. Плюс конфискация незаконно нажитого имущества». После разговора с адвокатом я некоторое время сидела в тишине, осмысливая произошедшее. Алина еще спала, свернувшись калачиком на диване с Пушком. За окном шел мелкий дождь, город просыпался неспешно. Обычное утро, которое стало поворотным моментом в моей жизни. Наташа появилась на кухне в халате, растрёпанная после сна. «Что случилось? Ты выглядишь как-то странно». «Людмилу Викторовну арестовали», — коротко объяснила я. «Уголовное дело возбуждено». «Боже мой!» Подруга плюхнулась на стул напротив. «Наконец-то! Хотя... Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю», — честно призналась я. «Вроде бы должна радоваться, но какое-то странное ощущение. Словно закончилась одна жизнь и начинается совершенно новая». «Так оно и есть», — кивнула Наташа. «Теперь ты действительно свободна от них». Вечером того же дня я встретилась с Марией в нашем любимом кафе, чтобы обсудить предложение УПАК-группа. Подруга была в восторге от возможностей, которые открывались перед нами. Ее глаза буквально горели от энтузиазма. «Лен, ты понимаешь, что это означает?» Она размахивала руками, привлекая внимание посетителей соседних столиков. «Мы станем частью федеральной сети. Филиалы в других регионах, доступ к крупнейшим клиентам страны». «Понимаю», кивнула я, изучая договор, который принес юрист УПАК-группа. «Но есть одно условие, которое я хочу поставить». «Какое?» Мария настороженно посмотрела на меня. «Я хочу, чтобы меня назначили директором по региональному развитию, с правом принятия стратегических решений и управления местными проектами». Мария удивилась. «Но мы же партнеры, зачем тебе отдельная должность? Мы и так все решаем вместе». «Затем, что скоро в нашем городе произойдут большие изменения», — объяснила я. «Арест Светловых освободит значительную часть рынка. Их компания «Богатырь» обанкротится, и кто-то должен занять эту нишу. Я хочу, чтобы этим кем-то были мы». Мария задумалась, крутя в руках ложечку для кофе. «То есть ты хочешь не просто стать частью УПАК-группы, но и возглавить экспансию на рынок Светловых?» «Именно. У меня есть инсайдерская информация об их клиентах, поставщиках, слабых местах, плюс мотивация довести дело до конца». «Хорошо», — согласилась подруга. «Но при условии, что это не повлияет на наше партнерство. Мы все-таки вместе создавали этот бизнес». «Конечно. Ты останешься техническим директором и совладельцем. Просто у нас будет четкое разделение обязанностей». На следующий день я позвонила Комарову и изложила наши условия принятия предложения. К моему удивлению, московский руководитель согласился практически сразу, без долгих раздумий. «Елена Сергеевна, мы как раз искали такого человека. Кто знает местный рынок, имеет связи, способен агрессивно развивать бизнес. А информация об аресте ваших конкурентов только подтверждает правильность выбора. Добро пожаловать в команду УПАК-группа». «Спасибо за доверие», — ответила я. — «Не подведу». «Уверен. Подписание договора назначаем на понедельник. Приеду лично. Такие сделки требуют особого внимания». А в пятницу произошло событие, которое окончательно поставило точку в моих отношениях со Светловыми. Костя позвонил вечером, когда я укладывала Алину спать. Голос его дрожал от едва сдерживаемых эмоций. «Лена, мать арестована. Компания опечатана. Счета заблокированы. Мы банкроты». В его тоне не было злости или обвинений. Только растерянность и безысходность человека, который внезапно потерял все. «Мне жаль», — искренне сказала я, и это была правда. Несмотря на все, что между нами произошло, я не желала ему зла. Но это закономерный итог. «Я знаю», — тихо ответил он. «Лена, я хочу извиниться за все, за то, что не защитил тебя от матери, за то, что позволил ей творить весь этот кошмар, за то, что был слабым и трусливым». Его слова звучали искренне, но было слишком поздно для извинений. Слишком много боли, унижений и страхов я пережила по их вине. «Костя», — мягко прервала я его, — «извинения ничего не изменят, но я не желаю тебе зла. Надеюсь, ты найдешь свой путь и станешь, наконец, самостоятельным человеком». «А Алина?» — в его голосе послышались слезы. «Могу я ее видеть иногда? Она же моя дочь, несмотря ни на что». Я помолчала, обдумывая ответ. С одной стороны, он действительно отец Алины. С другой, его семья причинила нам столько вреда. «По решению суда ты имеешь право видеться с ней каждые вторые выходные», — сказала я наконец. «Если будешь нормально себя вести и не попытаешься настраивать ее против меня». «Спасибо», — с облегчением выдохнул он. «Это больше, чем я заслуживаю». «И еще, Костя». «Никаких разговоров с Алиной о том, что происходит с твоей матерью. Она слишком мала для таких травм». «Конечно», — поспешно согласился он. «И поздравляю с новой работой. Слышал, что ты теперь директор крупной компании». Новости в маленьком городе действительно разносились быстро. «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Люди говорят, что ты теперь большая начальница в московской фирме и что скоро будешь покупать наш богатырь». В его голосе не было ни злости, ни зависти, только усталое принятие неизбежного. «Возможно. Не стала я отрицать очевидное». В понедельник я подписала договор с УПАК-группом в статусе директора по региональному развитию. Церемония проходила в том же конференц-зале отеля «Континенталь», где неделю назад были первые переговоры. Комаров прилетел с документами и официальными полномочиями от головного офиса. «Ваша зарплата составит 250 тысяч рублей в месяц», — объявил он, подписывая трудовой договор. «Плюс проценты от прибыли региональных проектов, плюс бонусы за перевыполнение плана». Цифра в три раза превышала мои самые смелые ожидания полугодовой давности. Еще недавно я считала каждую копейку, экономила на проезде в транспорте, а теперь получала предложение о зарплате, которая оказалась фантастической. «Ваша первая задача?» Продолжил Комаров. «Наладить работу с местными поставщиками и клиентами. У нас есть информация о том, что компания «Богатырь» в ближайшее время освободит значительную часть рынка. Нужно занять эту нишу быстро и эффективно». «Богатырь» — компания Светловых. Ирония судьбы заключалась в том, что я буду развивать бизнес буквально на обломках их империи, используя их же клиентскую базу и связи. «Понимаю», — кивнула я. «У меня есть некоторые наработки в этом направлении». «Отлично. Также мы планируем открыть региональную штаб-квартиру. Нужно будет найти подходящее здание, набрать штат, наладить логистику». «А что с нашей текущей компанией?» «Она войдет в структуру УПАК-группы как региональное подразделение. Мария Кольцова останется техническим директором. Вы – директор по развитию, плюс мы назначим финансового директора из головного офиса». Все складывалось именно так, как я планировала. Профессиональный рост, финансовая стабильность, возможности для дальнейшего развития. Во вторник я впервые пришла в офис «Богатыря», уже не как униженная невестка, а как представитель федеральной корпорации, потенциальный покупатель их активов. Здание, которое еще месяц назад выглядело солидно и внушительно, теперь производило удручающее впечатление. Часть окон была заклеена объявлениями о продаже имущества должника. У входа толпились кредиторы, поставщики, сотрудники, требующие выплаты задолженностей. Охранник на входе выглядел растерянно, не зная, кого пропускать и кого нет. Секретарь на ресепшн, та самая Ольга, которая когда-то знала меня как жену заместителя директора, смотрела на меня с плохо скрываемым удивлением и беспокойством. «Елена Сергеевна?» – неуверенно произнесла она. «Вы по какому вопросу?» «По деловому», – спокойно улыбнулась я, протягивая новую визитку с логотипом УПАК-группа. «Директор по региональному развитию. Назначена встреча с исполняющим обязанности директора». Ольга взяла визитку дрожащими пальцами, несколько раз перечитала текст, словно не веря глазам. «Сейчас доложу», – пробормотала она, снимая трубку внутреннего телефона. Исполняющими обязанности директора оказался Костя. Он встретил меня в кабинете, который еще недавно принадлежал его матери. Том самом, где Людмила Викторовна принимала важных гостей и строила планы по расширению влияния. Выглядел он еще хуже, чем во время нашей встречи у отеля. Осунувшийся, в мятой рубашке, которую, видимо, не менял несколько дней. Глаза потухшие, на лице выражение человека, который окончательно сдался. «Лена», — тихо сказал он, когда я вошла. «Не ожидал, что ты придешь сюда». «Константин Андреевич», — подчеркнуто официально обратилась я, садясь напротив его стола. «Наша корпорация заинтересована в приобретении активов вашей компании. Производственные мощности, складские помещения, клиентская база». Он молча кивнул, понимая, что это не личная встреча, а строго деловые переговоры. В его позе читались усталость и покорность судьбе. «Какие условия вы предлагаете?» — спросил он, делая вид, что изучает какие-то документы. «Справедливые», — ответила я. «Независимая оценка всех активов, выплата рыночной стоимости за вычетом долгов». «Часть ваших сотрудников мы готовы принять в нашу команду с сохранением условий труда». «А я?» В его голосе послышалась едва заметная надежда. «Какие у меня перспективы?» Я помолчала, обдумывая ответ. С одной стороны, он все-таки отец моей дочери. С другой, деловые отношения должны строиться исключительно на профессиональной основе. «Ты можешь подать резюме на любую свободную позицию», сказала я наконец. «Как и все остальные сотрудники. Решение будет приниматься, исходя из квалификации и потребностей компании». В его глазах промелькнула боль. Видимо, он надеялся на какие-то льготы или особые отношения. Но я больше не могла позволить личным отношениям влиять на деловые решения. «Понимаю», — кивнул он. «Это справедливо». «Хорошо». Я встала, направляясь к двери. «Наши юристы свяжутся с вами для оформления всех формальностей. До свидания, Константин Андреевич». «Лена», — остановил он меня у самой двери. Я обернулась, ожидая очередных извинений или просьб о снисхождении. «Ты выиграла», — тихо сказал он. «Полностью и окончательно. Получила все, чего хотела». Я посмотрела на него, на человека, который когда-то был моим мужем, отцом моей дочери, которого я любила всем сердцем и который предал эту любовь. Сейчас он казался чужим, словно случайный знакомый из далекого прошлого. «Я не выиграла», — тихо ответила я. «Я выжила. А это совсем другое». Выходя из здания «Богатыря», я почувствовала странное облегчение. Круг замкнулся. Компания, которая когда-то казалась мне недосягаемой крепостью, символом власти и влияния Светловых, превратилась в обычные активы на продажу. А я из униженной и бесправной невестки стала представителем федеральной корпорации, которая эти активы покупает. Вечером мы с Алиной гуляли в парке рядом с домом Наташи. Дочка бегала по дорожкам, собирая желтые листья для гербария, который мы делали вместе. Пушок трусил рядом на поводке. К его великому возмущению, но Наташа настояла на мерах безопасности для кота в незнакомом районе. «Мам, а когда мы поедем?» — спросила Алина, подбегая ко мне с охапкой кленовых листьев. «Скоро, солнышко». Мама решила последние вопросы, и мы вернемся домой. «А папа будет с нами жить?» Этого вопроса я ожидала, но все равно он застал врасплох. Как объяснить 4-летнему ребенку, что родители больше не будут вместе? «Нет, малышка, папа будет жить отдельно. Но он все равно твой папа и будет приходить к тебе в гости». «Понятно», — серьезно кивнула Алина. «Как у Кати в садике. У нее тоже мама и папа не вместе живут. Дети удивительно быстро адаптируются к изменениям. Для них главное чувствовать себя любимыми и защищенными. «Правильно, как у Кати», — подтвердила я. «А теперь давай посмотрим, какие красивые листья ты собрала». Мы присели на скамейку, и Алина начала показывать свои находки, объясняя, почему выбрала именно эти листья. Ее детская речь, серьезное выражение лица, когда она рассказывала о цветах и формах, все это наполняло сердце теплом и благодарностью. В тот момент, сидя на скамейке в парке с дочерью на руках, я поняла. Я действительно победила. Ни Светловых, ни обстоятельства, ни судьбу. Я победила свой страх, свою слабость, свое желание спрятаться и переждать бурю. Я научилась бороться, и эта способность бороться за себя и за тех, кого любишь, была моей главной победой.